Глава вторая. Рот, которым он разговаривает. «Мадам, я должен привести лекаря», — скривился Фернис, пока я стояла с открытым ртом и тыкала пальцем в наглое животное. «Ох, горелые коржики! Кажется, он облизывал слаб крем, мой фирменный! Но... мои пирожные! Вчерашний кот!» Фернис посмотрел на меня еще секунду, а потом закатил глаза и громко хлопнул дверью, оставляя нас с котом наедине. «Ах ты, гадина!» — зашипела я, разворачиваясь к нему. «Дать бы тебе тапкой по чумазой морде, да времени жалко!» Я глубоко вдохнула, пытаясь очистить разум от гнева, как учили на курсах медитации. «Держи себя в руках, Карина!» «Кричи, не кричи, а заказ не вернуть, только время потрачу. А еще нужно как-то выбираться отсюда и успеть приготовить новый. Ну и ж...» «Приветствую, дамочка. Ну и навела ты шороху». Я вздрогнула, резко оборачиваясь к двери. Даже не скрипнула. Хорошо, я не успела начать переодеваться. Однако в комнате по-прежнему было пусто. Я сглотнула, повертев головой в разные стороны. «Кто здесь?» «Я прямо за твоей спиной», — прошептали зловеще, и я быстро развернулась, хватаясь рукой за сердце. «Шучу, я на кровати». Сердце грохотало уже где-то у горла. От страха начинала кружиться голова. «Это не смешно!» — крикнула я в пустоту комнаты, никого не обнаружив возле черного кота. «Похоже, что я смеюсь?» Голос шел прямо из пасти животного, пока тот самозабвенно вылизывал одну лапу, завалившись на толстый бочок. Я задрала голову, не отводя взгляда от кота и делая шажок назад. «Очень вкусное пирожное, к слову. Сама делала?» «Да», — зачем-то ответила я машинально, а потом затрясла головой, пытаясь избавиться от наваждения. «Да что тут происходит?» «Это я перенес тебя сюда», — с гордостью ответил кот, выпуская один коготь и пытаясь подровнять его зубами. «Я проводник, дамочка, а ты была нужна этому миру». «Этому?» — медленно повторила я, сомневаясь в своей адекватности. «Меня разыграли?» «Угу. Жить тебе теперь в лечении злобной ведьмы. Но ты, девка славная, быстро смекнешь, что делать. И вуаля!» «Вуаля!» Опять повторила я, прищурившись. Звук шел из кота, но... Может, он игрушечный? А внутри встроен динамик? Я точно не чокнулась. Мысль пришлась мне по нраву. Я облизнула губы и двинулась на животное, на ходу стаскивая с рук перчатки, пока желтые глаза кота медленно расширялись, занимая к концу моего наступления уже добрую половину морды. «Ты чего это удумал?» — начал он, пытаясь было отползти к подушкам, но я быстро схватила его за задние лапы и дернула на себя, силясь нащупать устройство. «Эй, а ну при... ау!» «Да что же это?» — прорычала я, злясь уже на все на свете. «Мягкий, зараза, прям как настоящий! Что еще за чертовщина?» Я завопила от отчаяния и принялась трясти кота, подхватив под передние лапы. «Галлюцинации, что ли, у меня?» «Пусти, ведьма! Я достопочтенный проводник! Блоха тебя побери!» Вопил кот, цепляясь лапами за мои руки и угрожая расцарапать кожу. «Да как ты это делаешь?» Закричала я во все глаза, смотря на вибрирующую шею животного при разговоре. Звук шел точно из пасти. «А ну скажи еще что-нибудь!» На этот раз я сомкнула руки на его шее, и кот принялся орать, впиваясь когтями в мои пальцы. «Ай!» Животное упало на постель, перестав кричать, а потом выпучило глаза и принялось давиться, будто от шерсти. «Ой, кажется, все-таки настоящий. И я его таки придушила». Хрипел кот, выгибаясь в спине, и я подавила порыв скинуть его с кровати. Не хватало еще на чистом белье выплеванных комков шерсти. Но уже через секунду поняла, что это сейчас не главная причина для переживаний. «Прости, котик», — прошептала я, закусывая губу. «Я думала, ты не настоящий. Дыши, дыши!» «Ты еще и тупая!» — заверещало животное, выпучивая глаза сильнее. «Ты у себя там, в мире, заказы на тортики принимала или на убийство?» Я поморщилась от визгов и присела на край большой мягкой кровати. «Может, водички ему предложить?» «Чуть жизни меня не лишила, душегубка!» Кот продолжал метать на меня злобные взгляды, пока хрипы его становились тише, а виск громче. «И кто после этого гадина?» «Прости», — повторила я, пытаясь унять дрожь рук. Все-таки чокнулась. А кот разговаривает. А я чокнулась. А кот... Пока я смотрела в стену, мысленно борясь с собственным сумасшествием, он отдышался и прилег, задрав одну пушистую ногу за голову. И, как ни в чем не бывало, принялся вылизываться. «Что-то не устраивает?» — рявкнул кот слишком уж враждебно, когда я покосилась в его сторону. «Мальчик, ты этим ртом только что со мной разговаривал», — заторможенно произнесла я. А внутри содрогнулась от факта самого разговора с животным. «Ты так только подкармливаешь свое безумие, Карина. Соберись уже!» «Поглядите, какая неженка тут сидит, леди!» — издевательски протянул кот, и мне почудилось, что он даже искривил пасть. «А была ли ты ею, когда кинулась душить меня минуту назад?» Я икнула, прикрывая глаза. «Мамочки, он исчезнет, если не давать повода своему воспаленному мозгу». «Посмотри в зеркало, леди!» Зло рявкнул кот, беспардонно вырываясь в мой пытающийся абстрагироваться разум. «Видит небо, я хотел быть терпеливым и не шокировать тебя сразу. А теперь быстро раскрыла глаза. Живо!» «Заткнись!» — завопила я, зажмуриваясь сильнее. «Ты не настоящий! Убирайся прочь!» «Сама заткнись!» — оскорбленно закричали мне прямо в ухо. «Ты еще хуже ведьмы! Зря я сочувствовал тебе!» Я завизжала, вскакивая с кровати, когда на колени мне приземлилось что-то тяжелое и мягкое. И тут же встала, как вкопанная, уставившись в непонятно откуда взявшееся посреди комнаты зеркало во весь рост. Там стояла женщина. Почему-то на ее лице очень странно было видеть страх, будто он был для него чужд. «Смотри, смотри!» — ехидно протянул кот, когда я попятилась. «Привыкай!» Высокая, статная, сильная, а в глазах дикая паника, не вписывающаяся в картинку. Женщина в зеркале приоткрыла красивые красные губы синхронно со мной. «Нет». Подняла руку, утерла слезинку. Все вместе со мной. Я не хотела верить этому. Но после говорящего кота силы остались только смотреть и осознавать. Черное платье в пол, такие же черные волосы, уложенные в прическу, острое хищное лицо. Аристократично бледное. И льдисто-голубые глаза, от которых так и веяло холодом и опасностью. Я аккуратно тронула волосы и тут же отдернула руку, когда под чернотой показалась другая прядка. Всего одна, пронзительно белая. И не намека на мои светлые волосы. «Ха!» — слабо выдохнула я, роняя руки плетьми вдоль тела. Чужого тела. «Я ухожу. Я домой». И усмехнулась, чувствуя, как тяжелеют веки, ноги слабеют, а мысли разбредаются прочь, освобождая голову. Пора бы просыпаться. Бредовый сон. Я рухнула в темноту, проклиная напоследок черного кота, что украл мои заказные пирожные.